2 год, 138 день от появления системы 16231 МС. Очередное тело зеленовато-коричневого цвета вывалилось из портала. Парочка крестьян уже привычно, и без прошедшего душевного трепета, подхватили тушку и привычным маршрутом скинули ее через окно пещеры. В том, что тело не разобьется, они были уверены, так как там находился уже целый завал из 300 тушек таких же гоблинов. Для чего они вообще были нужны, могут спросить многие. Ответ крылся в сидящей на специальном насесте, сделанном из огромных бревен стрелки, которая строго смотрела на каждый труп, как будто прикидывая, насколько он ее усилит. Падальщик же, что с нее взять? Всего в пещерах иного мира насчитали 300 гоблинов ранга F десяток, 10 ранга Е, и главарь с трудом, но дотянул до ранга Д. Из трофеев было только грубое каменное оружие, примерно времен земного неолита. У гоблинов даже деревянных рукоятей не было, только костяные, из каких-то больших животных, судя по грязным шкурам, похожим на огромных, величиной с пуму, кротов. Оружие пошло на сувениры, а некоторые шкуры еще можно было отмыть. Жаль только, что на низкоуровневом осколке этих кротов обнаружить не удалось, но зато разные внеранговой мелочи было просто завались. Насекомые, присмыкающиеся и вечные во всех мирах крысы, драконы, или как их назвала система, черные драксы, показали, что, на самом деле они стайные животные, когда нападали на довольно крупных, для летучих малышей, грызунов, разрывая тех в клочья и сжирая прямо на лету. Пещеры зачистили довольно быстро, но кроме камней, грибов и светящегося мха там ничего особенного взять было нечего. Единственное, что утешало, так это то, что дракончики поохотились на пещерных крыс, получая пусть и небольшие, но очки развития. А еще Трой обнаружил, что при получении очков опыта, драксы растут. Не очень сильно, но ведь и добыча их была довольно скудной и, в основном, безранговой, хотя и пару гоблинов они смогли порвать, правда, только всей стаи и то без ранений не обошлось. Но самое главное во всем этом, что этот рост был намного более быстрым, чем в обычном, так сказать, режиме. То есть у новоявленного драконовода был очень немаленький шанс, что системные драконы, Трой никак не мог заставить себя назвать их драксами, растут быстрее, есть шанс, что лет через 5 на них можно летать. Мысли о драконе и кавалерии становились все ощутимее и ощутимее. Все оставшееся время до закрытия осколка, все обители пещерного комплекса собирали разное полезное сырье в пещерах, тем более что пещеры гоблинов оказались довольно интересными. В стенах встречались пласты железной и медной руды, хотя обычно они вместе почти не встречаются. Поэтому могучие воины переквалифицировались в рудокопов, а крестьяне вытаскивали корзинами руду. На самом деле в стальном оружии потребности не было, его и так девать было некуда, но Трой решил, что если однажды у него появится кузнец, то развивать его надо будет на чем-то попроще, чем высококачественная оружейная сталь. Помимо руды, на осколке нашлась соль. Если кто понимает, то соль – это один из краеугольных ресурсов в Средневековье. Ведь это основа продовольственной безопасности и вообще причина возникновения такого явления, как квашение и алхимия. То есть соевый, рыбные и вустерские соусы, квашеные овощи, обработка ферментированными соками растений шкур перед выделкой и заквашивание кожи перед ее обработкой. Да мало ли где еще использовалась самая обычная каменная, или как ее еще называют, поваренная соль. Поэтому несколько тонн сероватой и довольно сильно загрязненной соли из разведанного гоблинами шурфа стала основной добычей с этого похода. 2 год, 153 день от появления системы 16579 МС. Энергия мягкой кисточкой ласкала меридианы, когда в предписанном методикой порядке проходила по телу, а еще волновалось море духовной энергии, расширяясь еще на каплю. К сожалению, Троя, медленная культивация была единственным способом для его развития. Но занятие это было столь увлекательным, что время проносилось незаметно. Тем более, что пока он занимался духовными практиками, его подчиненные усиленно развивали поселение и добывали монеты системы. Даже маленькие драксы не беспокоили попаданца, так как он своим приказом переподчинил их другим подданным, оставив за собой только функцию воскрешения питомцев. А за пределами пещеры жизнь кипела вовсю. В первый построенный дом заселился Лин, назначенный мастером секты главой новообразованного поселения. С ним переселились его жена Мо, а также парочка слуг. Именами Трой не интересовался, но своей волей объявил их мужем и женой, после чего объявил слугами семьи Лина. В качестве поощрения за потерю безопасности пещер, парень разблокировал обеим парам функцию фертильности. Таким образом он постепенно создавал институт семьи и брака, а также систему родов, кланов, подчиненных одной секте. Никакой свободы, или тем паче, свободной любви Трой вводить не собирался, ибо ни хрен плодить блуд, а вот многоженство – это совсем другое дело. Только жесткая авторитарная иерархическая система, но с доступными социальными лифтами. Все же китайские новеллы с их баллами заслуг системой внешних, внутренних и элитных членов общества была довольно эффективной, но только с тем условием, что все члены общества были равны перед законом, и молодые таланты не подавлялись вышестоящими из-за боязни конкуренции. А для этого требовался мудрый, знающий и всемогущий глава такого общества, к тому же живущий вечно. Собственно, наверное, именно поэтому этот мир был настолько застывший в одном положении. Но это было положение не стазиса и стагнации, а состояние устойчивого равновесия. Общественное устройство могло показаться суровым и жестоким, но зато оно было, по-своему, справедливым. К сожалению, наш герой видел, что происходит с миром, если там начинает править распоясавшаяся и вкусившая всевластие бесконтрольная элита, если свобода становится единственной целью миллиардов разумных, а затем становится жупелом и извращенным смыслом жизни целых народов. И спасти положение могло только жесткое самодержавие, но при уже озвученных условиях, что правитель будет мудрым и вечным. Мысли попаданца о своем, о вечном, прервала служанка. «Господин», с поклоном произнесла Виджая, единственная из храмовых служанок, которая осмеливалась смотреть Трою в глаза и говорить с ним, «мы тут разбирали одну из кладовых и обнаружили, в общем, вот, две девушки», Трой напряг мозг и вспомнил их имена, Амрита и Раджани, так вот, они внесли в комнату, выделенную под кабинет главы, большой ящик, в котором были навалены предметы, опознанные Троем как артефакты из первого осколка. Они требовали сортировки и перевода в системный формат, хотя, даже так парень видел, что там, в основном, разные эвки. Большинство из них были бытового характера. Он брал артефакты в руки, и они исчезали в золотистом сиянии. За этим процессом, раскрыв рот, наблюдали восторженные служанки. Они точно знали, что потом предметы снова появятся, но зато станут сильнее и более простыми в использовании. Может быть, какой-то из них даже окажется во владении одной из девушек. Немыслимая ситуация в их прошлом мире, где за подобные артефакты внутри храма шла настоящая внутренняя кровавая борьба, а тут владыка просто отдает их слугам, как какой-то ненужный мусор. Хотя для Троя это действительно был, пусть и не мусор, но просто малозначимый хлам. Впрочем, это ему передалось еще от Николая Трофимовича, ведь тот тоже очень мало значения придавал материальным ценностям. Среди артефактов были уже привычные отпугиватели насекомых, светильники, артефакты для уборки и чистки, предметы для письма, соединения бумаги и кожи, и прочие подобные вещи, которые подозрительно напоминали вещи из кабинета какого-то клерка, связанного с оформлением бумаг. Хотя это могла быть и предметы из переплетной мастерской. Это могло быть правдоподобным, особенно если вспомнить, сколько книг и прочих письменных источников было изъято из библиотеки. Больше всего Троя интересовали странные полупрозрачные цветные кристаллы. Они были упакованы в специальные футляры, и во множестве стояли на полках. Система опознавала их как кристаллические носители информации. Но для просмотра нужен был считыватель этой самой информации, который так и не был найден. До сих пор, когда парень думал, что уже все, его рука наткнулась на какую-то сферу, размером с голову ребенка. Она была прозрачной и лежала на каменной подставке, к которой была прикреплена так, что казалось с ней одним целым. Но главным было не это, главным было то, что перевод в системный вид эта самая гадская система потребовала целых 10 тысяч МС, 10000, артефакт ранга С. Но отдавать столько денег за небоевой предмет, Троя просто душила жаба. Но это был первый настолько высокоуровневый трофей. Если вызывать его через гачу, то потребуется целых 100 тысяч МС, 100000. Поэтому попаданец наступил на горло своему земноводному и подтвердил списание системной валюты. Он только надеялся, что этот будет того стоить, и удача его не подвела. Название призыва: хранитель библиотеки считыватель информационных кристаллов, тип, артефакт, ранг, С, вид, заключенная в предмет душа мудреца, целью жизни которого и в жизни, и после смерти было сохранение и передача знаний, аналог Искина, что распространены в технологических мирах. Универсальный накопитель магической духовной энергии. 105000 се, стандартных единиц. Владелец. Нет, Трой онемел. Ведь это был настоящий магический разумный компьютер. Это было невероятно круто. Намного круче любого оружия. Ведь настоящее оружие, это не пистолет, и не меч, и не атомная бомба. Нет, настоящее оружие, особенно в умелых руках, это знания. И компьютер может эти самые знания систематизировать, сортировать и помогать искать нужные. На то, на что у человека уйдет несколько лет, такой магический эскин сделает за пару минут. Поэтому наш герой активировал карту и поставил слегка светящийся шар на стол. Мгновенно на подставке загорелось зеленое пятно и появилась надпись. Для авторизации и подтверждения права собственности требуется биологический материал будущего владельца. Забор биоматериала будет осуществлен автоматически. Приложите часть тела к светящейся области. Это было еще более удивительным. То есть владельцем мог быть не только человек или другой гуманоид, но даже разумный кальмар или, к примеру, мыслящая плесень. А это значит, что артефакт может с ним общаться, и таким образом, возможно, решится проблема перевода иномирных текстов. То есть перевод с любого носителя информации, из любого мира, где есть система. Пожалуй, и 100 тысяч монет за подобный девайс, это совсем недорого. С трепетом в душе парень приложил палец к светящемуся кругу. Он почувствовал, как его что-то слегка укололо. А потом прозрачный шар засветился, и над ним появился призрачный благообразный старик в длинном халате и седой бородой. Цвет халата определить было нельзя, так как призрак был проявлен в бело-голубых монохромных цветах. Он медленно спустился вниз, как будто плыл на облаке. Старик внимательно посмотрел на Троя, после чего степенно и достоинством поклонился. «Господин, разрешите представиться, я Абдуллах Абдуллатих ибн Аби аш-Шавариб, ранее бывший верховным хранителем знаний халифа Бахиджа Аль-Мути Лиллаха, после смерти добровольный перенесший свой разум в артефакт, для того чтобы и дальше служить бессмертному знанию. Я рад, ведь именно знаний мне и не хватает». Пересохшим горлом прохрипел Трой, ведь это был всамделишный призрак и всамделишная высшая магия. «Я рад встретить столь молодого, но уже настолько мудрого правителя». Снова поклонился старик, но уже намного ниже. «Расскажи о том, что ты можешь», — потребовал попаданец. «О, я могу много, но в основном это связано с хранением и чтением книг. Почему-то я знаю, что могу читать и переводить любые книги, даже на тех языках, которые никогда не знал, и даже...» Старик глубоко вздохнул в восхищении. «Я могу читать книги из других миров и вселенных. У меня тут есть несколько сотен книг и других источников знаний. Я хотел бы...» Трой не успел договорить, как старик исчез, а потом внезапно появился вновь, но при этом возмущенный и взъерошенный. «Это печально». Старик с трудом успокоился, и снова принял вид мудреца, видеть сокровища храма богини просвещения и мудрости, благословенной Тридеви Сарасвати, в таком состоянии. «Но я рад, что они хотя бы сохранились в той резне, что дикие варвары с запада устроили в храме. Я только и успел, что запечатать и замаскировать вход в библиотеку, а также наложить чары сохранения материи», — с печалью в голосе произнес старик. «Вы владеете магией?» — удивленно спросит парень, с недоверием глядя на призрака. «Конечно, любой хранитель знаний, чтоб вы знали, в той или иной степени владеет умением оперировать законами мироздания, в пределах вложенных сил, конечно». В глазах старца появилась даже некоторая гордость. «И вы можете разобраться с тем, что скопилось в моей биб в той пещере?» — слегка смущенно спросил Трой. «Могу», — уверенно произнес Абдуллах, как его мысленно называл парень, — «но лучше сразу построить нормальную библиотеку, с вентиляцией и регуляцией климата, благо нужные артефакты у вас есть». Укор в голосе хранителя можно черпать ложкой, а все потому, что Трой с товарищами просто выломали из стены красивые камни и непонятными узорами, а потом грубо сложили их в кладовку, но их надо будет тоже переделать. «Хорошо, прямо сейчас и займемся», — с энтузиазмом подскочил попаданец. «Надеюсь, вы сможете предоставить мне бумагу и немного энергии, чтобы я мог перенести схему на физический носитель», — поинтересовался старик. «Конечно, я сейчас». Апатия повседневности куда-то испарилась, и тело Троя было просто наполнено энергией и жаждой созидательной деятельности. Работа закипела. Недостроенное здание, в которое должна была заселиться семья охотника Дина, было временно оставлено, и начата постройка нового здания по совсем другому проекту. По площади оставили такую же, как и у первого комплекса. Также оставили квадрат стен и входные ворота. Но вот все остальное было сделано по-другому. Для начала, само здание библиотеки занимало ровно треть участка. Часть помещений с особенно ценными носителями знаний была утоплена в скалу. Также был спешно выкопан, силами шестерых высокоуровневых воинов, глубокий подвал. В нем планировалось разместить артефакт-хранителя. Далее шло само здание высотой в 3 этажа с черепичной двускатной крышей. В этот раз черепица была экспериментальной, и сделали ее из панцирей крупных скальных пауков. Так как крупные взрослые особи обладали стихией земли, то Хирви смог изменить форму отдельных элементов этой черепицы, подгонкой по месту, чтобы она не скатывалась и лучше держалась. Но вообще, вид у готового здания получился очень даже хищный и брутальный. Хранитель пищал от восторга, он говорил, что даже во дворце халифа Бахиджа Аль-Мути Лиллаха у него не было столь роскошного обиталища. Трой даже хотел сделать астрономическую башенку, но потом понял, что из-за скалы, у подножия которой находилось поселение, обзор будет так себе. Поэтому парень немного приглушил фантазии. Единственное, что он себе позволил, так это организацию сада внутри периметра стен библиотеки, что жаждущие знаний разумные могли, например, посидеть у уютной открытой беседки с хорошей книгой. Пока одни складывали стены, стропилой крыли крышу, другие делали мебель, стараясь использовать дорогие сорта дерева с приятным ароматом, благо таких было много. Изделия даже украшали незамысловатыми узорами, грубыми, зато от души. Кроме полок и стеллажей, в библиотеке были столы, стулья и прочие приспособления для лучшего усвоения знаний посетителями, по типу звукоизолированных кабинок, для изучения информационных кристаллов. Новенькое здание библиотеки было открыто торжественно, в присутствии всех членов секты и все питомцев. Даже драксы чувствовали торжественность момента и вели себя спокойно. Торжественность момент заключалась в том, что в полной тишине Трой спустил артефакт в защищенный подвал, а затем активировал его. В это время все почувствовали, как активировались многочисленные артефакты, а сложенные в главном зале книг начали сами собой расплываться по местам хранителя. В это время из подвала вышел Трой, в сопровождении призрачного старика. Тот вышел немного вперед, слегка кивнул собравшимся седой головой, и степенно произнес: «Хранитель знаний приветствует вас. Вы еще не осознаете, но сейчас наступила новая эра в вашем существовании». Народ вздрогнул, почувствовав, как от этих слов по их спинам пробежали мурашки. Глава 25. Редкий зверь. 2 год, 159 день от появления системы 7928 МС. Вот уже 5 дней Трой не высовывал носа из комнаты для медитации. И черт его дернул рассказать хранителю, что бумагу можно производить из древесины. Тот как будто с цепи сорвался, так ему понадобилось этой самой бумаги побольше, и обязательно срочно. А кто за все отвечает? Правильно, прапор. И на эту роль был назначен самопровозглашенный глава секты Ветреный Пик, а у Троя как будто других дел нету. Одна только стройка сколько сил и ресурсов отнимает. Вот и прятался наш отважный герой в пещере от призрачного старика. Почему-то в пещеры тот пробраться пока не может, хотя в долине его возможностей хватает аж до самого поместья. Правда, пробраться в запечатанное помещение он тоже не смог. Неизвестный разумный, что раньше владел долиной, явно был настоящим параноиком. Поэтому защита стояла и от живых, и от мертвых, и, возможно, даже от немертвых. Проверять было ни на ком. Призрачный дед барьером заинтересовался, но не так уж и сильно. Он считал, что любые ответы есть в библиотеке. И именно на ее развитие и тратил все свои силы и время. Но вот только он, почему-то, считал, что хранилище знаний должно быть в главном приоритете. Поэтому, все книги, свитки и кристаллы Абдуллах хотел перевести, систематизировать и перенести на бумажные носители, после чего установить ан пустых полках библиотеки. Достал он с этим делом уже всех. Так-то это всегда было его смыслом жизни, но до настоящего времени никто не давал старику воли, да дел у него было лишь сдувать пыль книжек, которые никому, особенно, у его прошлого хозяина не были нужны. Возможно, поэтому, по мнению духа-хранителя, последователи богини мудрости проиграли в схватке с многочисленными варварами, потому, что слишком расслабились, предались праздному образу жизни, утратили то немногое, что знали из воинских искусств, понадеявшись только на свою репутацию нейтральных арбитров во всех спорах, и покровительство благословенной Тридеви Сарасвати. Но, не свезло. Одному из варварских князьков показалось, что на жрецах и послушниках надето слишком много золота и драгоценных камней. Но это все давняя история, а сейчас парень проклинал свой длинный язык. А все из-за того, что в один из дней хранитель пожаловался, что у него нет ни тростника, ни кожи для пергамента, ни прочего папируса для изготовления книжных страниц. И тут Трой, на свою голову, поведал ему про изобретение одного дальнего северного народа, как он залегендировал мир земля бумаги из дерева. И ведь дедок не пропустил информацию мимо призрачных ушей, затем быстренько произвел раскопки в недрах библиотеки, нашел нужные записи, а после этого разработал и технологию, и оборудование, и даже способы производства химикатов для технического процесса. Там, на самом деле, если не вдаваться в технические подробности, все сводится всего лишь к нескольким процессам. Измельчение, обработка химикатами для придания волокнам мягкости и обесцвечивания, потом надо уложить массу на ровную поверхность и высушить под прессом. На самом деле очень многие народы освоили данную нехитрую науку. Бумагу из чего только не делали. И из хлопка, и из шелка, и из старых тряпок, из папируса, из тростника, короче, из любой растительности, которой в данной местности много. Можно было бы деда просто послать на послать короче, но обижать старого призрачного ученого Трой не хотел, поэтому все его крестьяне, охотники и даже воины, сейчас занимались производством. Воины, кстати, показали себя как просто несравненные измельчители древесины, а все потому, что хранитель подсмотрел, как они тренируются на деревянных бревнах и уничтожают их в щепки. А далее, как там у строго юмориста Райкина. Если балерине на ногу прицепить динамо-машину, то ее можно во время вращения использовать как электростанцию. Ну или как-то так, но балерины у Троя не было, а несколько машин убийства ранга С, очень даже, вот и польза от них в мирное время нарисовалась, а воинам тренировка. Но все равно, все созидательные процессы в маленьком поселении встали. А сам попаданец сейчас боролся с жабой, наблюдая за играми питомцев. Надо тут напомнить, что кроме всякого полезного, крестьяне и охотники натащили в долину всяких пушистых питомцев, Трое их оцифровал, и вот теперь они носились по всему безопасному пещерному комплексу, радуя своих хозяев внешним видом и веселым характером, заодно избавляя пещеры от мелкой живности, которой тут было в бесконечном количестве. Причем тут жаба? Да при том, что Абдуллах требовал больше людей, а для этого требовалось расстаться с и так небольшим количеством МС. Но другого выхода не было. Трою требовалось высвободить высокоранговых бойцов и опытных крестьян для выполнения системных заданий. Поэтому, скрипя сердце, парень принялся крутить колесо фортуны, призывая новых системных помощников. 2000 МС, 2000, как корова языком слизнула. В этот раз удача была на стороне попаданца. Из 20 призывов было 11 крестьян, 11, из которых 4 крестьянки, 2 слуг, 2, 5 служанок, 5, 1 повар, 1 и 1 кузнец, 1, к сожалению, мало что умеющий. Хотя что еще ожидать от рангов? Но пока парень не собирался развивать новые призывы, он отправил ничего не понимающих и растерянных подчиненных служить призрачному хранителю библиотеки. Но, в качестве компенсации, потребовал от вредного старикана обучить новичков грамотности, хотя бы на общем языке. Таким образом, строительство нового подворья для охотников снова возобновилось. Да-да, вам не показалось, имена охотников. Дин и Дон настолько скорешились, что решили жить одним подворьем. Для этого на территории получившегося поместья построили 2 дома, для 2 семей, и хозяйственные постройки, которые нужны были охотникам в их повседневной деятельности. А еще охотник попросили разбить внутри квадрата стен небольшой сад. Вот только самому Трою идея с крепостями внутри долины уже не казалась такой уж хорошей. Да, на короткой дистанции, когда еще не все звери уничтожены, это было разумным, но в отдаленной перспективе все было с точностью наоборот. Подобные постройки будут только способствовать разобщению населения с выделением своеобразных элит. Поэтому уже созданные строения он решил сделать как бы ядром будущего города, то есть дом Лина, поместье градоначальника, дом охотников станет, в будущем, базой егерей, а запланированные дома воителей станут городскими казармами, арсеналом и тренировочным лагерем. И вообще, дизайн поместья и дворцов следовало пересмотреть. Все же сам Трой ни в одной жизни не был ни художником, ни архитектором. поэтому все его постройки были чисто утилитарными. Но теперь, с появлением библиотеки, все поменяется. Попаданец не хотел хаоса, как в некоторых российских городах, поэтому озадачил хранителя, помимо систематизации знаний, найти ему литературу по дизайну и строительству, а еще решил проработать генеральный план застройки долины, благо что с картографированием, благодаря стрелке, особенно заморачиваться было не нужно. 2 год, 181 день от появления системы 10317 МС. Чунь резко взмахнул своей длинной сучковатой палкой, окованной по концам широкими стальными кольцами, которую он гордо называл боевым шестом. Удар, еще удар, и высохший череп мертвяка разлетается на разнокалиберные осколки. Мужчина почувствовал, как по его телу прошла волна тепла. Еще немного, и заветный ранг Е будет достигнут. А ранг Е — это не просто строчка в карточке характеристик, которую можно посмотреть у господина главы. Нет, новый ранг – это красивый маленький домик с куском земли, и, самое главное, возможность взять себе жену, а еще ему дадут методику культивации. Ведь ранг Е – это определенная граница, после которой тело может поглощать и усваивать мировую жизненную энергию. Ради этого, определенно, стоило уничтожить несколько восставших мертвецов, тем более, что они довольно медленные. Ранее, это скорее всего были зомби, но в течение нескольких лет они частично сгнили, частично мумифицировались, вследствие чего стали малоподвижными, хоть и довольно крепкими. Поэтому требовалось их довольно долго бить палкой, тьфу, то есть боевым шестом, сломать ноги, костлявые руки, а потом расколоть голову. Чунь отдышался, нагнулся и поднял из обломков мертвяка сферу духа. Сфера духа или камень души – знатный трофей, за который можно получить 100 очков заслуг, а заслуги можно обменять на долю в трофеях, инструменты, расширение земельного участка, нового полезного питомца, который будет помогать оборонять этот самый участок от вредителей и хищников. И вообще, как рассказывали опытные товарищи, что уже посещали подобный осколок вместе с господином и его воинами, это такое место, где можно резко усилиться и получить серьезную прибыль. Главное не лениться и работать. Работать. А что работать? Работать Чунь не боялся. Внезапно за углом послышался какой-то шум. Крестьянин, а это был именно простой крестьянский парень, хоть и выглядящий довольно воинственно в своей кожаной броне и толстой палкой, заглянул за угол и увидел крайне занимательную картину. 5 звероватого вида мужчин в странного вида металлических доспехах атаковали девушку, одетую только в яркий красно-синий шелковый халат и вооруженную лишь одноручным мечом и большим веером. Незнакомка была поразительно красива, рост около 170 сантиметров, длинные черные шелковистые волосы, водопадом спадающие до самой задкха, короче, ниже талии, правильное гладкое белое лицо с большими серыми глазами и правильными чертами лица, которые Трой, если бы увидел, назвал европейскими. Грудь, правда, не сильно выдавалась, но она хотя бы была, как задний противовес, пропорциональной формы. Девушка была чрезвычайно сильна, так как, несмотря на численный перевес и подавляющую силу противника, весьма успешно отбивалась. Несколько небольших ран не сильно ей в этом мешали. Сражающиеся что-то кричали. Мужчины требовательно и нагло, а девушка высокомерно и зло, и имела на это полное право, так как раны на телах мужчин выглядели намного более впечатляюще. Чунь понял, что данное дело совершенно не в его компетенции, поэтому развернулся и со всех сил припустил в сторону основного лагеря. Надо было позвать воинов и предупредить господина. Глава секты Ветреный Пик сидел за массивным столом в удобном кресле. Над его головой был установлен искусно сделанный большой зонт, создавая тень. По бокам от него 2 служанки подавали чай и разные вкусняшки. Еще парочка девушек занимались тем, что помогали подавать и относить бумаги, подливали чернила в чернильницу, а 5-я нежно массировала костлявые плечи господина. Сам глава, хоть и был, внешне, мальчиком лет 10, но создавал ощущение, что ему в десятки раз больше. По крайней мере, задумчивое и серьезное выражение лица, глаза, светящиеся мудростью, говорили об этом. В данный момент парень занимался учетом транспортируемых через портал, что находился слева и немного позади от него, грузов, в то время как остальные, подобно саранче, накинувшись на очередной городской квартал, разбирали его постройки до уровня котлована. Крестьянин подбежал к столу и принял позу человека-страуса. «Господин», немного задыхаясь, выдавил из себя крестьянин из последнего пополнения. «Говори», раздраженно, из-за того, что его отрывают от работы, буркнул Трой. Там, это, вот, баба и мужики, скороговоркой выдавал маловразумительную информацию напуганный подчиненный. Яснее, говори, прикрикнул попаданец. Там, они ее долбят, а она сопротивляется. Еще больше запутывался в показаниях простой паренек по имени Чунь, даже не представляя, насколько пошло звучит эта фраза в извращенном сознании жителя 21 века из мира Земля. Виджая, возьми Ролофа, Алофа и Хирви, посмотрите там, кто кого долбит. Трой даже не скрывал своей заинтересованности. Да, господин, поклонилась девушка, и побежала в сторону строительного шума, и быстро уменьшающейся стены дома. Лейла стерла кровь с лица, и тяжело опершись на меч, оглядела поле боя. Глупо все получилось, а все ее неуемное любопытство и жадность. Заявиться в этот проклятый городок в одиночку, было очень опрометчиво. Но после того, как Айнур, глава их сквада, заявил свои претензии на ее благосклонность, все посыпалось к Рурху в задницу. Мужчины из их отряда авантюристов поголовно считали, что сука должна быть при кобеле, и все ее подруги считались не более чем служанками, и были у кого-то в собственности. Она одна сохраняла чистоту тела и независимость. Многим это не нравилось, и в последний вечер Айнур решил, что уговоров было достаточно, и теперь надо действовать силой. Для этого он даже позвал с собой Груга и Тароса. Закончилось это двумя убийствами и отрезанным членом Айнура, ибо нечего и думать, принуждать силой к близости девушку, которая является признанным мастером меча и сильнейшим бойцом их сквада. Вот и пришлось ей бежать в один из брошенных и пораженных скверной городов, который на просторах бывшей Темной Империи было множество. После того, как Темный Владыка был повержен, эти города остались стоять брошенными со всеми их богатствами. Спустя более чем десятка лет после последнего сражения уровень скверны снизился достаточно, чтобы команды авантюристов ринулись разграблять брошенные города. Больше всего их интересовали замки аристократии, так как там могли сохраниться запасы золота, артефактов, магического оружия, да и доспехи родовой гвардии тоже стоили достаточно для того, чтобы рискнуть ради них жизнью и здоровьем. Вот и Лейла, прежде чем уходить в соседнее королевство, решил заскочить в один из таких замков, что еще не успели посетить жадные до добычи команды искателей приключений. Но до замка девушка не добралась, а все потому, что часть города, в которую она зашла, внезапно оказалась окружена странным непроходимым барьером. Но на этом неприятности Лилы не закончились. Оказалось, что именно в это время в город зашла с той же целью, то есть для грабежа, команда Готфрида Тролля. Воины тупые и злобные, но достаточно сильные, чтобы их это абсолютно не напрягало. Увидев одинокую авантюристку, они сразу потребовали сдаться и стать отрядной наложницей. Мнение девушки их совершенно не волновало. Уйти у нее тоже не получалось, так как ранг был примерно равен. Оставалось только сражаться. Ловкость, гибкость и превосходное владение мечом помогло справиться с несколько заторможенными, по сравнению с Лилой, громилами. Но и у нее было раздроблено плечо, сломано несколько ребер, многочисленные глубокие порезы по всему телу. И сейчас девушка чувствовала, что умирает. Жизнь у нее была короткой, тяжелая и закончилась вот так вот глупо. Ведь все, кто умирает в проклятых городах, через некоторое время становится частью мертвой армии. Размышления Лилы были прерваны группой неизвестных в странной броне и непонятной расовой принадлежности. Когда это, интересно, проклятые города стали такими оживленными, проскользнула непрошенная мысль. Но издаваться просто так Лейла не торопилась. Девушка оскалилась и подняла меч. «Давайте, ублюдки, подходите. Посмотрим, как у вас получится победить последнего воина из рода Декаверни». Но боя не случилось. Девушка не заметила, как Виджая, а это была именно она, подобно тени подкралась сзади, держа в руках шелковый чулок, заполненный мокрым песком. Удар, и сознание и без того ослабленной воительницы погасло. Служанка господина кивнула на раненую незнакомку и распорядилась: «Вяжите ее, и несем к господину, пока не померла». «Не получается, господин, моя энергия как будто обтекает ее, наверное, из-за того, что мир чужой», — со вздохом признал свое бессилие Лин. Трой лихорадочно думал, как можно помочь этой прекрасной воительнице, красоту которой не могли скрыть даже многочисленные ранения. Даже наоборот, девушка с очевидным презрением относилась к нижнему белью, или его просто не изобрели, а порезы на платье были нанесены так, как будто их специально стремились сделать как можно более эротично. Не хотелось бы, чтобы столь редкий зверь, как сильная девушка-воин, способная победить пятерых огромных сильных мужчин, закованных в доспехи, просто так померла у него на руках. Мужиков тоже принесли и сейчас переправляли в домашний мир, где их разденут, а потом скинут в кормушку к стрелке. И они были реально огромными. Каждый выше 2 метров ростом, а по комплекции воины не уступали Алафу. Поэтому Трой не стал ругать Виджаю за то, что они и так полумертвую девушку упаковали почти что в кокон из веревок. По крайней мере, она не могла сопротивляться, и ее не придется убивать самим. В это время пленница открыла глаза, в которых плескалась жгучая злоба. Хорошо, что у нее во рту был плотный кляп, по крайней мере воительница не сможет откусить себе язык. Какая злая девочка, очень злая, но, тц, красивая. Подсокал языком попаданец, не хочется этого делать, но ты сама напросилась. Надеюсь, ты не затаишь на меня злобу. Вы, точно не затаишь, просто не сможешь. Полвека назад Аркадий Райкин озвучил текст Михаила Жванецкого, что балерина будет пользу приносить, если ей динамо-машину к ноге прицепить, пусть крутится, вырабатывает электричество. Вот балерина, крутится, крутится, крутится, аж в глазах рябит. Прицепить ее к динамо, пусть ток дает в недоразвитые районы. Кто-то из читателей просил вайфу, нате вам вайфу. Вайфу, англиц от Wi-Fi жена, женский персонаж из аниме, манги или видеоигры, который романтически привлекает, которого считают своим идолом и второй половинкой. Глава 26. Мастер формаций. 2 год, 189 день от появления системы, 321 МС. Парень смотрел на свой системный счет и ему хотелось плакать. Кто ж знал, что таинственная красавица окажется воительницей ранга С. И 10 тысяч МС, 10000, спишутся одним махом. Мысль его о том, что спасти девушку можно после оцифровки, оказалась верной. Хотя на это требовалось также потратить МС, или подождать несколько часов. Отдельно следует рассказать о том, как Трой обошел ограничение на выход из локации осколка. Для этого потребовалось всего лишь вынести раненую красавицу через портал, а потом наш герой просто протянул руку и коснулся ее головы. А далее все пошло так, как и предполагалось, девушка превратилась в очередной призыв. Таким образом открывались новые возможности. К примеру, если тебе нужно взять и допросить пленника, но отвлекать на его охрану дополнительные силы не хочется, можно таким образом пополнять свои ряды, не затрачивая лишние МС. Ведь эта воительница, если ее получить через гачу, встала бы в сотню тысяч МС, 100000. С таким мыслями парень погрузился в пространство системы, открыл карточку персонажа, после чего, если бы у него были очки, то глаза расширились бы гораздо шире этих самых очков. В тот момент, наш герой не думал уже о том, что новый персонаж стоил дорого, нет, он думал о другом, а именно о том, почему так дешево, восклицательные и вопросительные знаки. Имя призыва: Лейла де Каверни. Тип: воитель. Ранг: С. Ранг духовного развития: С. Раса: человек. Пол: женщина. Воинская специальность: авантюрист. Прогресс с развития: уровень 5, 12%. Особенности: одноручный прямой меч, покров мастера. Призванное существо всегда имеет оружие в руках, или броню, можно менять его на оружие или броню подобного же класса, и призыв будет появляться уже с ним. Навыки: глубокий разрез, ранг 2, уровень 5, опытный мастер, со всеми вытекающими последствиями, ранги и уровни врага не могут помешать мастеру в его убийстве. Владение одноручными мечами, ранг 2, уровень 7, навыки владения любыми одноручными мечами, достигли уровня мастера, вы прочно входите в сословие настоящих воинов. Рукопашный бой, ранг И, уровень 3, адепт боевых искусств. Вы хороши, но у вас впереди еще длинная дорога. Экипировка: покров мастера, легкая зачарованная броня в виде шелкового платья, ранг С. Серая грань, прямой одноручный меч, ранг С. Техника совершенствования: ураган, 10 тысяч порезов. Путешествие по пути меча: у нее все было ранга С, и оружие по типу прямого китайского цзяня, и броня, которая была больше похожа на очень красивое платье по типу китайского ципая, с закрытым горлом и шеей, но при этом с разрезами на одном боку практически выше середины бедра. Видимо, драться в полностью закрытом узком платье было затруднительно, но вид в этом платье был очень и очень сексуальным. Эх, если бы не его 10 лет, то он бы ух. А так, Трою оставалось только смотреть на подобную красоту и пускать слюни. Но самым ценным в конфигурации красотки были навыки владения мечом, открывающие просто невероятный прорыв в тренировках, как для самого Троя, так и для его воинов. А еще ее методики развития тоже были ранга С. Не зря же и духовное, и физическое развитие девушки были на ранге С. Хотя и методика физического развития, и методика духовной практики, в данном случае, были способами оттачивания владения мечом. Короче, крайне узкоспециализированные методики. Но все же это был ранг 100, есть экономия как минимум 200 тысяч МС. 200 000. Ведь даже если призыв будет ранга 100, он будет почти голый, методики ему придется давать отдельно. Поэтому в подобную удачу верилось с трудом, но с фактами спорить было невозможно. Методика сбора и хранения духовной энергии. Ранг С, методика среднего уровня, среднего даже для ранговых государств начального уровня. Название. Путешествие по пути меча. Предел развития по данной методике. Ранг С. Сродство с концепцией. Меч. Ограничения. Только для гуманоидной расы. Точно такая же специализированная методика боя. Методика боя. Ранг С. Методика среднего уровня. Среднего даже для ранговых государств начального уровня. Название. Ураган. 10 тысяч порезов. Предел развития навыка по данной методике. Ранг С. Сродство с концепцией. Меч. Ограничения. Только для гуманоидной расы. Небольшая манипуляция из дрожь предвкушения в душе. Трой получил на руки две методики, которые теперь можно переписать и добавить в библиотеку. Теперь, в соответствии с очками заслуг, этими методиками модно будет экипировать всех желающих. Самой же девушке не хватало именно методики развития тела и методики передвижения. Вместе с Ивой на ветру и падающим листом из нее можно будет сделать просто невероятного бойца. Те 5 часов, что потребовалось на восстановление самой воительницы, прошли очень нервно. А еще Трою все же пришлось потратить более 400 МС, 412, на ремонт ее эротичного платья брони. Хорошо, что хоть его подчиненные регулярно убивали нежить в городских кварталах. Хотя как можно убить то, что уже давно мертво, это вопрос. Трой в недоумении пожал плечами. Но удар по голове прерывает нечестивое существование, значит, все в порядке. За размышлениями и подсчетом грузов, уходящих через портал, время прошло незаметно, настало время призыва. Че вылупились, обмутки? Бабу ни разу не видели, так я вам сейчас веки отрежу, чтоб смотреть удобнее было. Сходу начала верещать красотка, держа в руках свой меч, и обводя столпившихся вокруг людей: смотреть на меня можно только господину. Воительница оказалась на редкость злобной сукой, и перевод в системный вид ничего в этом не изменил. Стало понятно, почему она была одна, и почему та куча мужиков пыталась ее убить. Если она на всех мужиков так кидается, то это неудивительно. Трой строго, ну, как мог строго смотреть 10-летний голубоглазый и золотоволосый ангелочек. Спрячь оружие, Лейла, тут у тебя врагов нет, зайди ко мне в палатку, познакомишься с остальными. А вы расходитесь, спектакль окончен, или у вас работы нет? Приказал мальчик и воительница и остальным. Да, господин. Девушка поклонилась и направилась в шатер, расположенный неподалеку от рабочего места Троя. Обожание в ее взгляде буквально плескалось. Тем временем парень показал на выстроившихся 5 служанок и начал знакомить их. Виджая, Амрита, Джейнти. Парень себя чувствовал истинным чистокровным айшем, который, имея шикарный боевой гарем, при этом не имея возможности использовать его по назначению. Твоя задача — защищать меня, мое имущество и обучать девушек, ведь тебе и спать когда-то надо, кто-то должен тебя подменять. Слушаю и повинуюсь, господин. С пугающей покорностью поклонилась прекрасная воительница. А начиналось все довольно обыденно. Началось все с того, что Трою стало скучно. Ну, так, культивация, она же того, процесс длительный и, с непривычки, довольно скучный. И тут становится понятно, почему у местных культиваторов преобладает либо телесный аспект, либо духовный. Телесный аспект просто не дает спокойно сидеть на месте, требуя куда-то бежать, что-то делать, с кем-то сражаться. А духовная практика же наоборот, совершается в состоянии полного спокойствия и в тишине. И если ты не долбанный читер, вроде нашего героя, то развиваться равномерно не получится, иначе не преуспеешь ни в том, ни в другом. За редким исключением, лишь подтверждающим правила. Обычно такие уникумы появляются, как говорится в китайских новеллах, в результате счастливой встречи. Обычно это такие же встречи, как у Троя с алтарем неведомого бога, и с тем же результатом. Эти разумные быстро организуют вокруг себя стаю последователей, а затем быстро становятся бессмертными, единственной отрадой которых является постройка своего собственного государства. Собственно, по количеству ранговых королевств и империй можно определить количество бессмертных в этом мире, исключая, конечно, некоторое, не очень большое, количество разных отшельников, останки которых находят молодые счастливчики по всему миру. Так вот, у Троя ситуация была довольно неоднозначная. Бессмертным он еще не стал, а шило в том месте, где ноги раздваиваются, уже получил. Вот пришло ему в голову, что развивается его секта довольно вяло. А что может ускорить развитие? Правильно, очередной осколок. На большой кусок мира парень замахиваться не спешил, так как понимал, что просто не сможет его переварить. Поэтому его выбором опять стал ранг Е. Вы получили допуск на ограниченную территорию мира, не имеющего самоназвания, так как совсем недавно отгремела Великая мировая магическая война. Воевали последователи света против властелина тьмы. Города разрушены или поражены некроэнергией, народы разобщены и живут в закрытых анклавах. Цивилизация еще только начинает стабилизироваться и еще даже не начала восстанавливаться. Естественно, вам будет дана лишь ограниченная барьером территория города, пораженного эманациями смерти, размером 1000 метров. Естественно, вы получите доступ только на территорию гражданских кварталов, так как сам центр города с его цитаделью – это локация ранга D. Системе все равно, что вы будете делать на этом осколке, но у вас будет всего 3 декады, 30 дней. Ну а далее про то, что гача будет отключена и тому подобное, в том числе и про встречу. Знал бы Трой, что в качестве этой счастливой встречи ему попадется ходячий геморрой с мечом и сиськами, 100 раз бы подумал, а оно того стоит. Но потом сам же себе отвечал, да стоит. Не считая воина ранга С, две методики развития такого же ранга, однозначно надо брать. Так как ожидался целый город, пусть и средневековый, то имеющихся подчиненных было критически мало, да и те, которые обслуживали библиотеку, оставались критически слабыми, не имея возможностей для развития. Поэтому, несмотря на стенания духа-хранителя, они были отозваны, как и все остальные. Также туда пошли и все питомцы, в том числе и драксы, которые также получат возможность для ускоренного развития. Не будут же серьезные воины атаковать каждого некротаракана или зомбокрысу. А то, что такие будут, Трой ни капли не сомневался. Город же и, судя по всему, фэнтезийно-средневековый. Значит, однозначно, и крысы, и тараканы, и прочие вредители тоже будут. Помимо этого, парень сделал еще один призыв, потратив еще пару тысяч системных денег, 2000 МС. 20 человек, 20, все именно люди, никаких зверолюдов, 9 мужчин-крестьян, 9, 6 крестьянок, 6, 1 слуга мужского пола, 1, и 4 служанки, 4. Когда попаданец оказался в локации, то он понял, что ему попался настоящий клад. Клад размером 1000 на 1000 метров. Да, город был средневековый, но при этом полностью каменный, с черепичными крышами, с каменной мостовой, пусть и без канализации. К счастью, все нечистоты с момента некрофикации населения уже давно высохли и рассыпались пылью. А еще город был свежий, чуть более 10 лет после гибели. Погибло все живое, в том числе и бактерии, но в бактериях было слишком мало чего-то, из-за чего они все погибают. Потому что некробактерии – это страшно. Но дело не в этом, а в том, что город был похож на классический европейский. А это значит, что он был совершенен и построен по всем канонам около готического средневековья. То есть там были идеально ровные камни, элементы каменного же декора, да даже каждая черепица была произведением инженерного искусства. Трою нужно было все. Поэтому первым приказом было зарисовать схему каждого дома, а потом этот дом надо было полностью вычистить и разобрать. Затем материалы переносились в долину, сразу на специальную площадку для стройматериалов, где складировались в аккуратные штабеля. Надо ли говорить, что от домов, в результате тотальной зачистки, оставались только котлованы подвалов, а в домашнюю локацию, кроме стройматериалов, переправлялись артефакты, книги, ткани, одежда, мебель, вино, куча металлических предметов, типа посуды, кухонной утвари и даже гвоздей. К сожалению, оружия было мало, все же это был именно спальный район довольно мирного города, расположенного далеко от границы города. Домов благородных аристократов также почти не было, только пара лавок мастерских городских магов, которые совсем не архимаги, а так, больше ремесленники. Утешало только то, что город был достаточно богатый, и даже простолюдины в доставшемся Трою секторе были очень заточными. Их можно было назвать состоятельными мещанами. Имущество, благодаря дезинфицирующему эффекту магии смерти, сохранилось тоже очень хорошо, даже одежда и прочие изделия из тканей. И другая сторона средневековья, книг было не очень много, публичной библиотеки в районе для обывателей тоже не было, в основном частные коллекции в домах зажиточных торговцев. Лишь в одном из домов магов была найдена достаточно интересная коллекция. Интересная она была из-за многочисленных картинок с непонятными схемами. Что это такое, будет ясно после перевода. Вот часть это будет для Абдуллаха. Еще одной проблемой стали мертвяки. Слишком слабые мертвяки. Доходило до того, что воины Рангас использовались лишь для перевалки тяжелых грузов. На давно сгнивших и частично мумифицировавшихся медленных некроконструктов тренировались, в основном, крестьяне. Эти мертвые кости не заинтересовали даже стрелку. Чтобы кости не мешались, их просто сбрасывали в пустые котлованы. Примерно рассчитав плотность населения, выяснилось, что на осколке было чуть более 1000 эфок, около сотни ешек и десяток дешек. Единственные, на ком удалось потренировать воинов, оказались три лича ранга Д. То есть это и были те самые три мага, владельцы магических лавок. Они били какими-то заклинаниями типа стрел праха, которые легко держались обычными дубовыми дверями, снятыми в ближайших домах. Двери оказались испорченными, зато шкура и доспехи воинов целыми. Но вообще, если бы не эпизод с Лилой, зачистка данного осколка была достаточно скучной. Для Троя, естественно, крестьяне же были просто в восторге, так как многие из них, а также их домашние питомцы, прокачались до ранга Е. И вообще, как может быть скучной мародерка? Мародерка может быть только веселой. Тем более, что сокровищницу секты удалось пополнить на довольно большую сумму местных монет из драгоценных металлов и украшения из них же. Нашлись даже особые монеты из обрамленных странным фиолетовым металлом кристаллов, в которых угадывались аналоги духовных кристаллов монстров. Однако самым большим наваром наш герой считал ящики с бытовыми артефактами, которые сделают жизнь его подданных лучше и комфортнее. А еще у парня появились предметы, которые можно будет обменять на очки вклада, которые уже потихонечку стали вводить в качестве универсального платежного средства внутри секты. В общем, 30 дней, это оказалось даже много, для полной очистки городка хватило на 3 дня меньше. Трой совсем недооценил трудоспособность своих людей. Он совсем забыл, что крестьяне делаются сильнее даже от просто выполняемой работы. И люди старались изо всех сил. Со звоном клинков в ярко освещенном пещерном зале сталкивались белые фигуры, похожие на призраков. Сам Трой мог только наблюдать за ними, борясь с одышкой и утирая пот поданным полотенцем. Все же Лейла взялась за тренировку его служанок со всей ответственностью и стервозным характером. Девушки буквально падали после каждого занятия, как и сам мальчик. Радовал только прогресс во владении новой методики, точнее методик, так как Трой имел амбиции в познании пути меча, а белые одежды служанок и Лейлы были созданы из паучьего шелка. Во-первых, одежда из него была очень дешевой, по крайней мере для жителей долины, и ее не жалко было испортить, а во-вторых, ее девушки одевали на голое тело, и по мере пропитывания потом во время тренировок, для юного господина обеспечивалось очень интересное зрелище. Пусть он пока не мог реализовать все, что хотел, но смотреть ему никто не мешает. Тьфу, сглазил по поводу «не мешает». В тренировочную пещеру влетел орущий призрачный дед. «Господин, господин, чего тебе, Абдуллах?» Тяжело вздохнул Трой. «А все потому, что, как оказалось, у духохранителя тоже была своя система прокачки, зависимая от закачанных знаний, насыщения энергией и прочего, из-за чего он смог достать главу секты даже в самых дальних пещерах, но такого взволнованного призрака парень еще не видел. Я закончил, поздравляю, и как только сумел, я думал, призраки не испытывают полового влечения», задумчиво произнес Трой, все мысли которого были заняты обтягивающим влажными шелковыми сорочками его женщин. Тьфу на вас, рабы плоти. Я закончил с переводом библиотеки того мага. Выпятил тощую полупрозрачную грудь хранитель. Вот как, было что-то интересное, встрепенулся парень. Да, это был мастер формаций. Формаций, а разве в том мире они существовали? Скептически спросил Трой. Название не важно, важна суть. Мастер формаций, или мастер-артефактор, это не важно, важно то, что теперь вы тоже сможете или сами стать таким мастером, господин, или обучить еще кого-то. С торжеством в голосе почти прокричал Абдуллах. Глава 27. Культивация без границ. 2 год, 235 день от появления системы, 11321 МС. Ягода была в меру сладкой, немного кисловатой и на диво ароматной. А еще ее было приятно брать губами из нежных пальчиков прекрасной девушки. Ага, если бы только парень не видел своим глазами, как эти же пальчики, собранные в щепоть. Кажется, это называется рука-копье, пробивают чешуйчатый покров рогатого волка ранга Е с последующим вырыванием еще бьющегося сердца. Поэтому сейчас он просто лежит, положив голову на мягкие коленки, наслаждаясь необычными местными ягодами и легким, почти неуловимым женским ароматом. Лейла, а это была она, кроме культивации и продвижения на пути меча, любила всего две вещи – своего господина и перебирать его золотистые мягкие волосы. Все остальное – это лютая злобная сука в облике нежной прекрасной богини, всем сердцем, до зубовного скрежета, ненавидела. Как это могло сочетаться в одном человеке, Трой в душе нее понятия не имел, но к желаниям мальчика относилась с пониманием. Поэтому сейчас Амрита наигрывала тихую спокойную мелодию на флейте, а Кришма дополняла ее игру на струнном инструменте чем-то похожим на армянскую киманчу. Джейнти и Раджани как две изящные змейки извивались в экзотическом танце. Их полупрозрачные одежды больше показывали, чем скрывали. А уж у девушек, которые занимаются духовными практиками, просто не может быть некрасивого тела. Хотя девушки считались храмовыми танцовщицами, но именно храмовые танцы Трою не слишком нравились из-за их избыточного символизма. Это когда движения танца иллюстрируют книги божественных жизнеописаний. Для посвященного, такие танцы, может быть, и были интересными, но на нашего попаданца они наводили скуку и сон по типу дорожного гипноза. Поэтому девушкам, причем всем шестерым, включая Лилу, пришлось разрабатывать другие варианты хореографии, благо сами танцовщицы были знакомы с концепцией танца живота и вообще со способами доставить мужчине визуальное удовольствие. Оставалось только Виджая, которая обмахивала Троя широким опахалом и подавала маленькие мисочки со сладостями, ягодами, фруктами и кусочками острого вяленого мяса высокоуровневых монстров. Картина была бы просто идиллическая, если бы не одно «но». Слишком сосредоточенным и серьезным было лицо подростка, который изо всех сил пытался сосредоточиться на книге, что он держал в руках. Зачем он это делал? Да из жадности. Когда парень вернулся со осколка, то обнаружил, что до сотни круток, то есть до обновления системы, оставалось всего ничего. Поэтому он по-быстрому сделал 6 розыгрышей, на этот раз, для разнообразия, он выбрал пункт с профессиями. 6-6, призывов ранга Е дали ему 6 коробок с книгами, пособиями, рецептами, схемами, чертежами и планами обустройства некоторых мануфактур. Теперь до следующего улучшения системы требовалось уже целая 1000 розыгрышей, 1000, но это все было мелочью по сравнению с увеличением количества и качества заданий системы. Задание, ранг D, изучить искусство формации до продвинутого ранга F. Задание, ранг E, выжить в одиночку, не обращаясь за помощью к другим разумным в течение 5 дней. Задание, ранг E, убить 10 бронеспинов не ниже ранга F. Задание, ранг F, собрать 10 штук берилла, камень, растолочь в порошок, упаковать порциями по 0,01 фунта. Задание, ранг F. Добыть 10 штук цветков глениума, высушить их, превратить в порошок и упаковать порциями по 0,01 фунта. Задание, ранг F. Убить 10 особей скальных пауков. Если за выживалку, сбор ресурсов и убийство монстров можно было не беспокоиться, то вот задание ранга D надо было выполнять самостоятельно. И все последние дни были похожи друг на друга как близнецы. Подъем, завтрак, 2 часа телесной культивации, 3 часа духовной, а потом учиться, учиться и учиться. Осваивать специальность мастера формаций, АК-артефактора. Жутко нудная и зубодробительная литература, которую, если бы не высокий уровень культивации, в том числе и мозга, освоить просто невозможно. Собственно, именно поэтому ему и пришлось окружить себя красивыми девушками, музыкой, танцами и вкусняшками. Лилу с ее ароматным и нежным телом парень тоже оценивал, как своего рода вкусняшку, ага, с перчинкой. Подобная атмосфера не давала парню почувствовать себя лютым задротом-компьютерщиком-программером. Причем здесь это? А вы не догадались? Трой вообще удивлялся, как это в новеллах герои разбрасывались массивами формации одним движением брови. Ведь артефакторика, как и наука о формации, их оказалась всего лишь, та-да-да-дам, программированием. Только программировать приходилось само мироздание, а вместо языков программирования использовать законы этого самого мироздания. В качестве железа использовались так называемые флаги формации или предметы, пропитанные силой законов. В общем, дело это сложное и запутанное, как и само программирование. Поэтому под силой законов Трой принимал обычную магию. Помимо изучения самого влияния на реальность при помощи материальных предметов, парню пришлось изучать каллиграфию, ибо нанесение рун и символов, похожих на китайские иероглифы, требовало высокой точности, иначе могли возникать различные ошибки в самой программе. Сами иероглифы были как микросхемы на печатной плате, а руны заменяли остальные электронные компоненты. Попаданцу в его нелегком деле помогало то, что он был хаем, попаданцем, и в прошлой жизни пусть и не был крутым хакером, но основы знал. По крайней мере, макросы в Excel прописывать мог весьма уверенно, да просто небольшие игрушки делал ради развлечения. Хотя помогало это не сильно, так как и логика и язык были совершенно на другом уровне, да и логика была странной и извращенной, да и какую еще могли придумать незнакомые с простейшими вещами культиваторы.